И дальше апостол переходит к очень важной теме, которая будет занимать нас тоже несколько занятий подряд. Это 8 глава 1 послания к Коринфянам, мы начинаем ее тоже читать сейчас. Это тема отношения к идоложертвенному. Что такое идоложертвенное? Вы знаете, наверное, что до сих пор в странах, где практикуется идолопоклонство, где люди кланяются творением рук своих вместо Творца, в жертву идолам приносятся или плоды, или животные. Да? Но и животные сжигаются не целиком, сжигает какая-то их часть. Оставшееся мясо, оно остается для того, чтобы его съели жрецы частью, да? А частью, чтобы съели сами приносители жертв. И вот это мясо или эти плоды, которые принесли жертву идолам, они называются идоложертвенными. Ну, к примеру, такого современного поклонства в Москве можно привести, например, капище кришнаитов. Так? Но кришнаиты там, они обязательно там, требуют, чтобы человек приносил там, плоды какие-то. Апельсины, там, яблочки и так далее. Вот. Точно так же, кто ездил там, в всякие путешествия на Дальний Восток или в Индию, знает, что там говорят, там, экскурсовод говорит, ну, есть такая традиция занести яблочко там, да, в храмик, там, да, к Шиве, к Кришне и так далее. Ну, как бы хорошая народная традиция. Хорошая народная традиция называется грехом идолопоклонства, является тяжелейшим смертным грехом. Более тяжелым, чем убийство и прелюбодеяние. Потому что такой грех отдает человеку в власть демонам непосредственно. И вот эти плоды, как раз-то внесенные, посвященные, они называются идоложертвенными. Вопрос отношения христиан к этим вещам. И вот как к этому относиться? Как вообще относиться к тем вещам, которые посвящены ложных религиях? Какое должно быть правильное отношение христиан к этому? Почему вопрос, собственно, возник? Дело в том, что в Коринфе были как бы две партии. Одна партия говорила, что идол в мире ничто, абсолютно, деревяшка и деревяшка, она ничего испачкать не может. Так? А другие говорили, нет, идол обладает магической властью, он меня испачкает. Апостол называет первых сильными, вторых слабыми. Но при этом он говорит, как нам нужно в единой церкви Божией, как нужно поступать. Как нужно относиться к этой бесовской порче. Даже сейчас, то, что было в Коринфе тогда, есть и сейчас. Да, есть некоторые люди, говорят, ой, тут мне такую вещь подсунули, ее там наговорили на нее, нашептали на нее. Там, да? Вот. Как мне с этим поступать? А некоторые говорят, ой, там вот штрих-код, вообще кошмар какой-то. Там, или там говорят, что там НН, там, или что-то еще там. Вот, как с этим поступать? Как к этому относиться? Как оценить все эти вещи? Оценивает их апостол Павел следующим образом. Сильные те, кто считают и знают, что ничто в этом мире ничего не оскверняет. Для христианина все чисто. Вот такой человек, он сильный. Он знает замысел Божий. Но из этого не следует, что нужно есть идолопоклонные, идоложертвенные. Почему, сейчас мы объясним, вот почему не следует есть идоложертвенные? А в этом апостол Павел говорит в нескольких главах, и логика у него следующая. Во-первых, он говорит, что самый тяжелый грех – это отношение с людьми, с верующими. То, что человек соблазняет верующих, слабых верующих. Так? А второй аргумент – это то, что человек, он вступает в общение с демонами. Вот эти две вещи, они это разные аргументы, и они учат нас разным вещам. Но оба этих аргумента, они запрещают вкушение идоложертвенного. До сих пор вот есть общее правило такое, то что мы не имеем права есть жертвенного мяса. Ну, самый простой пример. У вас пьют там татары, соседи, там, или чеченцы, дагестанцы. Праздник Курбан-Байрам, так? Праздник жертвоприношения, они зарезают барана. Вам дают кусок мяса. Если вы знаете, что это мясо жертвенное, есть его не можете. Если вы не знаете, что это мясо жертвенное, ешьте без вопросов, даже не спрашивайте. Понятно, да? Халяльно нет. Халяльно не является жертвенным, как не является жертвенным кошерной пищей. Точно так же, когда приходят вам евреи и предлагают мацу, вы есть ее не должны. Мацу. Если мацу нельзя покупать ни в магазине, нигде. Если знать, что это маца. Понимаете, да? Почему? Потому что участие в еврейском празднике. Сознательно уже с вашей стороны. Вот, если вы просто вы сидите там, прошли какой-нибудь офис, у вас там лежит, там, к примеру, там, вам предлагают кофейку выпить, да, там, вот там печеньки лежат. Ешьте без оговорок. Даже если отца, вас не сквернит никаким образом. Понимаете, да? Вот. И это как общий такой принцип, который подробно я сейчас будет описывать апостол в течение нескольких глав, в течение которых мы очень много чего узнаем об духовной жизни. Итак, об идоложертвенном яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и для которого и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые даны не с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощна, оскверняется. Вот с этого мы, пожалуй, начнем. Итак, о том, что же об жертвенных идолах мы знаем, мы все имеем знание. То есть, да, то, что знание наше какое? То, что есть единственный Творец Вселенной. Святая Троица. Других богов в мире нет. То есть нет Перуна, Зевса, там, Вала и так далее. Нет их именно как богов. То есть тех как существ, которые достойны почитания, которые создали человека или влияют каким-то образом, властным образом влияют на его судьбу, понимаете, да? Не просто влияют, а именно властным образом влияют. Таких богов нет. Есть бог один. А те идолы, те деревяшки, камни, картинки, да? Железяки, которым поклоняются, это просто бессмысленный предмет. Они могут не помочь, но и навредить они тоже не способны. Вот именно такое отношение к ним было всегда у христиан. Да и у иудеев тоже. Поэтому апостол, вернее, поэтому пророк Иеремия говорил, не бойтесь этих идолов. Ибо они, на них сидят там птички гадят, там, да? Там, в них там мышки живут, там, в этих идолах, там, да? Когда их украдут, они вору не помешают себя украсть. Понимаете, да? Поэтому идолов бояться нечего. Идол пустышка. Это самый страшный обман, который дьявол сделал. Когда человек стал почитать в качестве Бога творение своих рук. Кстати, сумасшествие, да, какое? Вот. Мы все имеем знание такое, говорит апостол Павел. Но теперь дальше апостол замечает. Но знание надувает, дословно. Знание надувает. Или дословно надувает дымом. Поэтому надмевает. Корень какое слово надмение? Дым. Понимаете? Надмен, значит, наполненный дымом, то есть раздувшийся. А когда ткнешь, очень вонючий эффект получается. Понимаете, да? Кстати, это шарик такой вонючий проткнуть. Вот. Поэтому именно, когда человек говорит, что много знает, он тоже такой надутый. Я так много знаю, я такой умный. Я такой вот голова 70 метров во лбу. Вот. Но знание нам надувает, безусловно. А любовь, дальше смотрите, не сказано смиряет. А что она сказано? Назидает. Что значит назидать? Любовь строит. Стоит замечательное слово. Строит. Строит дом. То есть, если само по себе знание, оно только людей делает надменными, надутыми, кичливыми, переполненной внутренней вонью. Да, духовной. И не случайно как раз-то демон приводится как знающий. Те, кто имеет знание, но потеряли любовь. Поэтому ничего построить не могут. А любовь строит. Любовь строит дом души. Любовь строит церковь. Именно благодаря любви множество самых разных людей, они подстраиваются друг под друга. Вот на самом деле у нас в некотором смысле идеальный приход. Знаете, в каком смысле? Что у нас здесь совершенно нет никакого выбора по социальным признакам. У нас сюда ходят журналисты, режиссеры, водители, уборщицы, да? Учителя, там, молодежь, старички. Это что говорит? Что нормальная церковная община, понимаете? Не дай бог, если бы у нас здесь был подбор по какому-то там, по клубу интересам. Понимаете? Это не дай бог, либо не приход был бы, да, а секта. Вот. Это страшное явление, которое иногда возникает. А вот как раз настоящий приход, он состоит из самых разных людей. Вот как Аристотель говорил, город единственный непохожих. Но настоящий переход должен быть единством непохожих. Собственно, вся церковь есть единство непохожих людей. Да? Самых разных людей с самой разной судьбой, так ведь? Самым разным прошлым, так ведь? А, самым разным настоящим. Но эти люди все соединяются в единой любовь, любви к Богу. Понимаете? Это удивительная вещь. Как раз это удивительный хор, который создает Святой Дух. На самом деле, подумайте, наш приходик – это только маленькая частичка этого огромного-огромного тела всемирного, да? Где никто тебя не спросит, какой ты нации, никто не спросит тебя какого-то происхождения, какой-то должности, да? Где спросит, в Бога ты веришь? Так? А правильно ты веришь? Ты православный? Так? А беззаконие ты не делаешь? По Божьей живешь? Понимаете, совершенно другие интересы, да, есть у людей. И вот, собственно, знаете, как нормальные люди должны приветствовать друг друга, как на фоне друг друга приветствуют. У них два варианта из приветствия. Нет. Вопрос, как спасаешься или как молишься? Понятно, да? То есть для афонитов важны вот эти две вещи. Как спасаешься и как молишься. Ну, как взаимосвязано, да, явление? Молитва со спасением неразрывно связана. А у них по-разному принято отвечать. На фоне нет шаблона там «все окей». На самом деле, вот это «все окей» – это такая маска, она хороша для безбожного общества. Это такая защитная маска, да? Поэтому американцы в этом смысле правее нас. Когда идет речь, разговор с безбожником лучше так вот, да, на расстоянии, чтобы он тебя не влез в душу. Но со своими, с христианами, нормальный, именно честный разговор. Вот поэтому у афонитов нет общих фраз. И дальше апостол, вот говорит дальше апостол, да? И любовь строит, то есть из всех христиан делает одно цельное здание. И делает дом Бога живого. Автоус объясняет так, эти слова. Если знание не соединено с любовью, оно производит гордыню. Ну, это логично, так ведь? Я такой умник, не знаю кто. Знание имеет нужду в любви. Кто любит, тот, как исполняющий главнейшие все заповеди, хотя бы имел какие-нибудь недостатки, при помощи любви скоро может приобрести знания. Видите, как интересно? И любовь – инструмент получения знания. Видите, как? Любовь. Не усилие головы просто, да? А именно любовь. Есть такие моменты, которые вроде как понятны, непонятны совершенно. А любовь и молитва их может нам открыть. Понимаете? Вот есть вещи, которые головой не взломаешь, понимаете? А вот любовь и молитва, взломать их можно. И поэтому, говорит апостол, да, что любовь, она строит. А кто имеет знания, не имея любви, тот ничего такого не приобретет. А часто теряет то, что имеет. Что значит теряет, что имеет? То есть человек знающий, но не любящий, он потеряет и веру потом. Значит, он потеряет и знания, понимаете? То есть с циником, да, и в результате теряет веру, знание о Боге, он тоже исчезает у него, поэтому он становится незнающим. Знание удаляет любовь от человека невнимательного, порождая в нем гордость и надменность. Гордость производит разделение, а любовь соединяет. Я не запрещаю, говорит, иметь совершенное знание, но заповедую его иметь вместе с любовью. Понимаете? А иначе оно не только бесполезно, но и вредно. Что вы гордитесь знанием? Если не будете иметь любви, то оно принесет вам вред, ибо что хуже гордости? А если будете иметь любовь, то и знание будет благонадежно. Ибо кто знает более ближнего и любит его, тот не станет превозноситься, но и ему сообщит то же самое. Видите, интересная логика, да? Когда человек имеет и знание, и любовь, он может поделиться с ближним. Он не будет там превозноситься, что человек не знает, а он его поддержит. И, кстати, вот интересно, вот у Льюиса есть интересное замечание. Он заметил, что когда я стал взрослым, вырос, в отличие от школы, я увидел, что самые занятые люди, они бывают самые заботливые. Самые смиренные люди, они быстрее всего откликнутся на твой призыв. И говорит, когда стал преподавателем, Льюис говорит, что я почти не встречал тех случаев, когда мне приходилось раскапывать самому. Даже самые занятые люди отрывали от себя время и делились своими знаниями. Это на самом деле признак некоторой духовной взрослости, понимаете, людей. Когда человек там весь зациклен на себе, он там самоутверждается непрерывно, так? Он будет все скрывать, там, да, не дай бог другой узнает, раньше меня сделает, тогда. А христианин все равно кто сделает. Сделал хорошее, пускай кто угодно делает. Главное, чтобы Бог прославился, понимаете? И такой человек будет одинаково радоваться собору, который он построил, и любой другой кто-то, понимаете? Это очень важный принцип, который показывает соединение любви со знанием. Поэтому и сказав, разум кичит, он присоединил, а любовь созидает. Не сказал «смиряет», а выразил гораздо, нечто гораздо важнейшее и полезнейшее. Как знание не только надмевает, но и производит разделение, так и любви свойственно противоположные действия. Это затаустом. И дальше добавляет апостол. Если кому-то кажется, что он что-то познал, то он не узнал это, как надлежит узнать. Что это значит? Если человек говорит, я это все знаю уже. Значит, есть такая болезнь тех, кто борется с неофитством, скажем так. Есть своя болезнь у неофитов, да, а есть и болезни у людей, более тяжелые болезни, кстати говоря, у тех, кто с неофитством борется. Они говорят, мы и так все это знаем, что нам это, что нам голову морочит, все это мы проходили, все нам давно известно. Понимаете? Вот это и есть то, о чем говорит апостол. Если ты считаешь, что ты знаешь достаточно, ты ничего не знаешь. И это на самом деле касается, это на самом деле хоть и жестко говорит здесь об этом, говорит Феофан, но он говорит правду. Даже в обычных вещах мы не знаем ничего до конца. Понимаете, мы не знаем, как мы видим до конца, да? Мы не знаем до конца, как мы слышим. Мы знаем какие-то механизмы. Как это обрабатывается, но до конца неизвестно, понимаете? Мы не знаем, как мы думаем. Мы не знаем, что у нас на сердце у кого-то другого, да, человека. Как свою жену, не знаем. Да. Вот, здесь, конечно, на самом деле очень важно, что на самом деле человек до конца узнать все не может. А тем более, когда касается божественных вещей. Когда речь идет о Боге, как можно говорить, что ты человек что-то знает до конца? Когда люди говорят, я и так там все знаю, мне эти азы не нужны, я могу сказать, он глупец такой человек. Вот именно азы – это самая нужная вещь. И именно в азах-то надо копаться. Не застревать на азах, а всматриваться в них. Например, люди говорят, а мы там знаем, что Бог Троица, а ты расскажи. Расскажи, какой он Троица, да? И на самом деле, это бездна, которую можно там рассматривать там веками. Расскажи, как Бог стал человеком. Да, вот. Можешь подробно рассказать? Свойства божественной природы Христа, свойства человеческой природы Христа. Как это с нами соотносится, да? Как совершилось искупление? А люди нахватаются верхушек и говорят, а мы все знаем. Поэтому и говорит один мудрец, Паскаль, по-моему, говорил, что малое знание удаляет нас от Бога, а великое знание приближает к Нему. Как раз там малоучки говорят, что они все знают. Все знаете, значит не знаете. А Феодорит поэтому говорит, этим показал апостол, что коринфяне не только не имеют любви, но лишены и знания при этом. Понятно, да? Если они утверждают, что они все знают, у них и знаний не хватает. Обвинение выражает неопределенно, что, потому что хочет более врачевать, нежели поражать их. Итак, дальше говорит апостол. Очень интересная фраза, которая просто неверно переведена на русском. Это ошибочный перевод. Подлинник и славянский перевод тоже говорит по-другому. Если кто-нибудь любит Бога, тот познан им. Не в русском, не так, как в русском переводе, получил знание от него, а познан им. Есть очень важный принцип. Ты хочешь иметь знание о Боге, но гораздо лучше, чтобы тебя Бог узнал. Понятно? Кто любит Бога, тот получил, тот не от него получил знание, а им самим познан. Что это значит? Значит, слово познан Богом. Понятно, в одном смысле Бог знает все. То есть он знает абсолютно всех людей, знает все мысли людей, да, грешников, праведников, добрых и злых. Но в другом смысле говорится в Писании, что Господь, весь Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Да, помните, мы поем это. Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Что это значит? Знать. Знать значит еще и участвовать в чем-то. Не узнаешь человека, пока не съешь с ним путь соли, да? Если речь не об анкетных данных, да, а об знании личности человека. Так вот, идет речь об соучастии ума Бога в жизни человека. Так вот, кто любит Бога, того ум, вернее, того жизнь, она пронизана умом Божиим, понимаете? Бог сам продумывает мысли человека, он продумывает жизнь человека, он продумывает, прокладывает для него пути, понимаете? Он узнает самого человека в другом смысле, да? Не в смысле технического знания, а в смысле общения именно знаний, так? Общение сердца Бога с сердцем человека. Куда больше, чем обычные знания, согласитесь, так ведь? Куда это важнее, чем я буду знать миллионы там, информации, да? А Бог меня знать не будет. Ну, есть даже в русском языке вот есть такое понятие, он знать меня не хочет. Понятно, да? Вот в этом смысле. Что получается? Феофан Затворник как объясняется? Поскольку Бог знает все, что все, то когда говорится, что познан он от Бога, должно показывает, что особенность какая-то есть. Какая особенность? Что Бог с особым вниманием на такого человека смотрит и соблюдает его, особенно заботится о нем, как видно из следующего, опутничает его погибнет, будучи брошенным, как будто бы без внимания Господом. Так знает Бог и любящего его. Знает тем, что особенно заботится о нем, или что тоже любит его. Выйдет, кто любит Бога, тот познан от него. То есть его, состоит под его особым попечением, как ему свой. И он возлюблен от него. Любящий Бога в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает. Мы нет ли, хочет сказать апостол, мы привыкли высоко ценить знания. И думаем, что и апостол, укоренивший знания наши, должен указать нам путь к нему. Укоренивший знания наши, вернее, должен указать путь к нему. Апостол заботится о жизни, а не о знании. Вот интересный принцип, да? Для апостола важнее не знание, а жизнь. Логику понимаете? Для него важнее, чтобы человек жил жизнью Бога, а не то, чтобы знал, имел теоретические знания. Теоретические знания хороши, когда они встроены в эту божественную жизнь, так? А когда они в нее не встроены, тогда они бесполезны и бессмысленны. Дальше говорит апостол, вернее, Феофан толкует, говорит, поэтому укоривший знания, он не то имеет в виду, что знание без одной любви намевает, да и нет его совершенства. Он говорит, что нет и совершенства его ни у кого, то есть никто в совершенстве ничего не знает. Спросите кто, а как быть, где взять знания? А апостол говорит, скажу вам на это, бросьте вы все заботы о знании, любите Бога, и будет вам, будете им возлюблены. Вот и все. Тут ваша цель. В каком смысле бросьте знания? В том смысле, что бросьте знания воспринимать как самоценность. Понимаете? Представьте себе, вот вы ходите на библейские занятия, да? Получили некие знания, да, от Бога. Знания, как понимать Слово Божие. И все. Ну, с теоретическим материалом ушли. И зачем вам эти знания? Чтобы вам, с вас больше было на страшном суде спрошено, так ведь? Это очевидно, так ведь? Если вы знали, но не выполняли, спрос больше, так ведь, становится? А другое дело, что мы должны знания использовать для жизни, для любви. Вот тогда эти знания будут полезны. Они должны всегда для практики использоваться. Поэтому была такая поговорка в древности. Слова отцов читай делами. Понятно, да? Услышал, исполнил. И дальше говорит он. О пище же, жертвы идолам, мы знаем, что никакой идол в мире, что идол в мире ничто. И нет никакого Бога, кроме единого. То есть, действительно, апостол соглашается, говорит, да, говорит. Объединение первое, с чем мы согласимся с вами, с сильным правы в чем? То, что действительно, реально, единственным правителем мира является Бог. Так? И идол в мире ничто. Он никаким образом никому повредить не может. Поэтому христиане, когда приходили, видели деревянного идола, они использовали его как? Они в ужасе убегали от него? Нет, они брали топор, рубили его на части, использовали в полезных целях, то есть топили печку. Весь вид золотого идола. Что они делали? Боялись его? Брали, ломали аккуратненько, переплавляли, делали монеты. Или там что угодно. Да что угодно. Идол в мире ничто. Переплавить все. Вот, поэтому христиане видят идольское капище. Они берут его, и если можно превратить в храм, превращают в храм, или если невозможно, то ломают, новое строят. Вот, например, у нас, знаете, Успенский собор в Кремле есть, знаете, да? А под ним огромное капище Велеса было. Там найдено, по-моему, 15 конских голов по кругу лежащих, там с жертвенником. Христиане пришли, построили на месте их капища и храм, да? Прямо у нас здесь, в Москве. Кстати, не только вот здесь. Еще ближе. В Москве есть такое место, может быть, знаете, да, метро Каширское. Вот от метро Каширское недалеко есть деревня Дьяково, знаете, да? Вот там храм тоже на капище стоит. Вот Дьяковский храм, усыновление главы на притече, он на капище прямо стоит. Все нормально. И так было нормально. То есть христиане спокойно к идолам относились. Еще более смешной есть такой пример. Отношение к идолам находится в Козельске. Когда будет в Козельске, там есть такой музей, кривеческий. И там во дворе стоит такой крест. И присмотреться, там когда-то какое-то было изображение. Его стесали, сделали крест. Это был идол. Христиане говорят, ну что, говорит, зря камень хороший будет пропадать. Взяли, стесали изображение, вытесали из идола крест, осветили. Вот крест стал. И все, понимаете? Вот такое нормальное, спокойное отношение к идолу. То есть вот, идол в мире ничто. Он не обладает магической силой, он не заколдованный какой-то, да? Потому что христиане, понимаете, вообще про колдовство, когда апостол почти не пишет. Упоминает очень легко, мало. Потому что, знаете почему? Почему язычники все время о колдовстве говорят, о сглазе порчи, а апостол очень мало на эту тему. Потому что когда человек со Христом, то ему ничего не страшно. Понимаете, да? И апостол, собственно, говорит, главное, если человек с Богом живет, с святым причастием, то ему ничего абсолютно повредить не может. И нет Бога, кроме единого, добавляет апостол. То есть единственный властелин неба и земли – это Бог. Это нам очень важно запомнить. Других богов нету. Следовательно, в мире нет событий, которые прошли бы без воли Божией. Понятно? Все, что происходит, происходит волей всемогущего властелина, Бога. Война и мир, бедствия и радости, да, все происходит из руки Божией. Все правители ставятся рукой Божией. Все, без исключения. Так? Все находится в его могущественной деснице. Никто из него выйти не может. Ни дьявол, ни ангелы. А то многие думают, что дьявол там соправитель Бога, да? Это глупость и ошибка. Нет Бога, кроме единого. Вот, все остальные псевдобоги. И если есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как много богов, и Господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы в нем, в Него. И один Господь Иисус Христос, через которого все, и мы через Него. На этом мы сегодня закончим, но сейчас это объясню. Итак, есть так называемые боги, говорит апостол. Что это за так называемые боги? Это те существа, которых выдают за богов, которым поклоняются как богам. Например, в небе какие есть боги? Звезды, солнышко, луна. Они боги на самом деле? Нет. На земле это обожествленные люди, например, труп товарища Ленина, например, там, да? Там обожествленные древние люди какие-то, да? Вот, демоны, которые на земле ходят, там, да? Но разве это боги? Нет, это не боги. То есть есть много богов, Господь много. То есть много существ, которых за богов и за Господ выдают. Это ошибка все, это вранье все. Это фальшивка, это не боги. Но на самом деле у нас, мы знаем, у нас, согласно нашей вере, нам известно, согласно откровению, которое нам получено от Бога, один Бог-Отец. Есть один Бог, который Отец Христа, Отец и Отец наш, из которого все, то есть из воли которого произошло все. Бог-Отец по своей воле створил абсолютно все. Заметьте, не только в прошлом створил. Ларис, к вам вопрос. Вот вашу душу кто створил? Кто вашу душу створил? А? Да, Бог-Отец. Поэтому, когда мы говорим, я подчеркиваю такой момент, да, что душа каждого конкретно из нас, лично наша, да, створена лично Богом Отцом. А тело кем створено? Точно, лично Богом Отцом, понимаете? Который через Христа в Святом Духе нас вылепил. Понимаете? Мы часто об этом не задумываемся, да, вот так, там, родители, там, в суете бегаем. А ведь это что тайна, удивительное чудо. Представляете, да? Нам Бог касался лично каждому из нас. Это же чудо есть чудес. Вот действительно, у нас, согласно нашей вере, согласно нашему знанию, один Бог, Отец, из которого все. И мы в Него. Что значит мы в Него? То есть мы в Него устремлены. Он наша цель. Мы к Богу Отцу должны идти. А наша задача какая? Цель христианской жизни, лицом к Христу, стать перед Богом Отцом. Поэтому Христос пришел нас, чтобы привести к Отцу. Помните, да? Никто не приходит к Отцу, как только через меня, сказал Господь. Вот Он приводит нас к Богу Отцу Своему. Мы должны прийти к Отцу к Своему. И, вот, и мы в Него, то есть к Нему устремлены. Поэтому, говорит, он, минуйте всех этих все до богов, не игнорируйте, говорит апостол Павел, да? Чего на них обращать внимание? Вот, знаете, там приходят часто встречаться с людьми, которые говорят там, ой, меня там колдуют на меня, там наводят порчу, там газом меня травят, там, да? Знаете, такое популярное сумасшествие. Вот. Вот. Что по этому поводу апостол говорит? Да не обращайте на это внимание. Ваша задача какая? В Него, в Бога Отца идти. К Нему устремляться, да? Вы к Богу Отцу, Он вас создал, к Нему идите. Что тут обращать внимание на мелких башков? На самом деле, бывает политическое там такое паникерство, знаете, там, ой, масоны такой заговор сделали, такой кошмар, сейчас, что же с нами будет? Какой ответ на правильный? Так мы же от Бога масон созданы. К Богу Отцу и отправляемся, понятно? А что нам бояться то, что здесь, на земле, заканчивается со временем, понимаете? К Богу Отцу прямая дорога. Христос называется. И дальше говорит апостол, и один Господь Иисус Христос, через которого все, и мы через Него. Что, все через, что значит через которого все? То есть все сотворено Богом Отцом через Иисуса Христа. Поэтому мы говорим, мы все являемся. Им же вся быша, да, про Христа мы говорим. Им все пришло в бытие. Все сотворил Отец своим Сыном, который есть равный ему Бог, Бог от Бога, да, Сын от Отца, Свет от Света, который по воле Отца сотворил все. Но сотворил как равное, а не как служебное орудие. Понятно, да? И мы через Него. Что значит мы через Него? Мы через Него идем к Отцу. Мы через Него спасены. Мы через Него освобождены от рабства врагу. Мы освобождены от идолов этого мира, так? И мы через Него обращаемся к Творцу, к Богу Отцу нашему. Мы через Него спасены. Поэтому, конечно, все наше знание главное какое? Все должно быть главным стремлением именно туда. Вот вы тут заспорили, да? Сильные стали издеваться над слабыми, слабые стали осуждать сильных. Как у нас сейчас, да, бывает? Там, да? Одни говорят там, одни начинают говорить, что, мол, ИНН там якобы оскверняет, поэтому никто взял его там проклятый, там печать антихриста на них лежит. Другие над ними издеваются, говорят, вы дурачки, вы, кто не взял ИНН вообще причащаться не может. Понимаете? Это вот то самое, что было в Коринфе в то время, понимаете? По другому поводу только. Поэтому апостол говорит, да ничего не важно. Вредить ничего не может, вообще ничего. Если ты с Богом. Ни богов, ни господ других нету. Один Бог Отец, который нас творил, который к себе привлекает. Христос, да, которым створено все и который нас спас. На них и смотрите. А на землю не смотрите. Понятно? Так что давайте вот эту мысль себе в сердце напишем. И пускай любовь Иисусова будет с нами, чтобы мы не боялись никого, кроме Бога одного. 8 глава мы изучали. Какой стих? А вот, с 7 стиха мы начинаем. Так. Напомню, что о чем идет речь. 8 глава посвящена вопросу идоложертвенного. Можно ли есть посвященный идолам или нельзя? Часть христиан Коринфа говорили, вот так, у них была такая логика. Идол в мире ничто, но идол деревяшка, да? Ну там деревяшка, камень, каменюк, там просто железка, там не знаю. Вот. Поэтому он не может никому ни навредить, ни пользы не принести. Чистый прав, так ведь? Вот именно поэтому принесенную жертву идолам можно есть как обычную пищу. Вот. Но при этом, так говорили те люди, которые считали себя совершеннейшими. Но при этом многие люди, только что пришедшие из язычества, они считали, что на самом деле идол обладает некой магической силой сам по себе. И поэтому они соблазнялись. В каком смысле соблазнялись? Они видели, что совершеннейшие едят любую пищу, так? Вот. А они сами против совести поступали. Совесть им говорила, не ешь эту пищу. А они говорили, ну ладно, вот совершеннейший делает, я поступаю. Потом совесть и грызла. И, кстати, они, поступая против совести, совершали грех. Сами понимаете, да, почему? Потому что не потому, что идоложертвы сам себя скверняет, да, а потому что скверняет их совесть. Они против совести выступили. Вот. И апостол поэтому говорит, что нет в мире иного Бога, кроме единого. Да, все остальные боги – это ложные боги, да, фальшивки. Вот. А есть только один Бог, Отец, от которого все и мы им. И Христос один, через которого мы искуплены, и мы для Него предназначены. Но дальше апостол говорит, но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его, если идоложертвенное. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Здесь апостол дает общий принцип, да, что мы должны стараться в нейтральными вещами не соблазнять близких наших. Очень важный принцип, потому что, к сожалению, действительно очень часто появляется именно то, с чем апостол яростно полемизировал. Когда люди начинают, знающие, начинают превозноситься над слабыми в вере людьми, над невежественными в вере людьми. Потому что вот мы такие образованные, такие вот мы знающие, поэтому мы можем там поступать как хотим, а другие там как хотят, пускай. Что там хочется им, пожалуйста, пускай делать, не хочется, пускай не делать, понимаете, да? Вот такой подход, конечно, он чужд Христу, он чужд Евангелию, и, конечно же, он совершенно не подходит для христиан. Поэтому говорит апостол, но не у всех знание, то есть такое знание, как у вас, да, что идол в мире ничто. Некоторые по привычке до ныне к идолу, как жертву идолу едят. Значит, к идолу. То есть с обращением к идолу, как к кому-то живому, едят жертву идольскую. И совесть их слабая, будучи слабой, пачкается. То есть что происходит? То есть получается, что люди слабенькие, они, подражая сильным, которые знают, что идол не мире ничто, они едят идоложертвенные и думают, что они таким образом совмещают. Да, у них синкретизм, да, то самое, о котором мы говорили, происходит. Они, что можно служить и Богу, и идолам одновременно. Что нельзя делать никаким образом, так? И совесть их пачкается вот этим чем? Синкретизм пачкается, да, тем, что они совмещают служение истинному Богу с служением ложному Богу. Из-за этого происходит пачкание, осквернение их сердца. Из-за чего? Из-за дурного примера, который показывают знатоки. Те, кто считает, что для них или никакая пища, она не приобретает, не удаляет их от Бога. Вот, действительно, сильные правы тем, что мысли, что сам по себе идол, он, конечно, скрыть не может. Они правы тем, что и пища сама по себе, она не может быть там скверной, не скверной. Мы дальше увидим, как в 10 главе апостол подробно это описывает, и говорит, что, например, если жертва была идолу принесена, но я об этом не знал, он меня не сквернит. Это очень важный момент, да, то есть сама себе пища не несет в себе какого-то бесовского там, да, силы. И несет бесовскую силу она тогда, когда я знаю, что это бесовская, что она принесена идола, да, и вот мое знание, вот это моя такая всеядность духовная, она вот повреждает. Но не сама пища, понимаете, да? Потому что не в еде дело, а в чем? А именно в синкретизме, в смешении и почитание Бога с почитанием идола, что недопустимо. Против греха против второй заповеди. И вот здесь как раз говорится, что они пачкаются, совесть у них пачкается. Вот. И поэтому Федорит говорит, не вкушение сквернит, но оскверняется совесть, не приняв совершенного знания, а будучи еще одержимы идольской прелестью. И Зауз добавляет, некоторые еще не осознали, что идол в мире ничто, поэтому продолжают бояться идолов. И дальше говорит Зауз, говорит, не указывай мне настоящее состояние, в котором ты находишься, приняв благочестие от предков. Но обратись мыслью к тем временам, когда лишь только началась проповедь, когда еще господствовало нечестие, курились жертвенники, совершалось жертвоприношение и возлияние, когда еще было весьма много язычников. Представь, что должны были чувствовать те, кто наследовали нечестие от предков. Дошли от таких отцов, дедов и прадедов, и только обратились в христианство. Как они должны были страшиться и трепетать? Знаете, когда раньше люди боялись идолов, ой, тут идол такой сильный, знаете, вот там есть такое сильное изображение, там есть такая сильная статуя, там к ней надо быть с осторожностью, да, вот на всякий случай там. Вот, и вот с этим суеверием, вот с этим черным, да, вот, люди выросли, понимаете? Вот мы сейчас лучше понимаем, да, там люди сейчас там по Коломенскому ходят там, и очередь в выходной день, видели, стоит, да, кто у нас в Коломенску гуляет, видели, куда там стоит? К женскому камню там бегают, да? Вот так, та же самая, там, посидеть на нем, там, постоять на нем, там. Что там, не знаю, что там делать-то. Языческий камень есть, куда там люди там за плодородием бегают. Чтобы бесярое плодородие якобы дал. Глупость полная совершенно. Каменюки обращаются, чтобы он детей дал. Как будто бы камень детей может дать. Понимаете, ну безумие же. Вот, но уходит, очередь стоит. Очереди стоят. Вот. А сколько я видел тут и в Коломенском, и в Царице на людей, которые к деревьям, там, знаете, к деревьям, да, там подсасываются, да, энергию качают, да, как розетки, там нужно розетки, видимо, для пальцев проделать, чтобы удобнее было, так подкачивать энергию. Вот, вот именно то же самое. Вот, представьте себе, ой, там, знаете, там такое сильное дерево есть, а вот такая каменюка такая волшебная. Вот. И вот люди с такой совестью приходят, и вот идоложертвенно перед ними едят. И у них начинается конфликт с совестью, понимаете? У них совесть боится этих каменюк. Он только крестился, каменюки боится, да? Деревяшки боится, звезд боится там. Вот. И все боится, и тут еще ему предлагают с этим обратно заигрывать. И совесть у него, будучи не... Красные площади люди Нет. Итак, и дальше говорит апостол, пища же нас не представит Богу. Если не поедим, не будем нуждаться. Если поедим, не будем изобиловать. То есть понятно, да? А пища нас не ставит непорочными перед Богом. Вот очень важный момент, говорит апостол. Здесь некоторые скажут, да, вот, может быть, ну пускай эти глупые, тупые люди там, ну и себе сами занимаются, да, а я буду лучше доказывать всем свои знания. Вот, я буду всем доказывать, что я такой умный знаток. Вот, а, ну апостол говорит, ну это же ничтожная вещь, пища-то. Она перед Богом тебя не поставит совершенно, так? Потому что ты в своем знании будешь течиться перед людьми, что тебя ближе к Богу она не сделает. Так? Поэтому, говорит, апостол говорит, если ты не ешь, ты ничем, никакой заслуги не приобретаешь. Если ты ешь, то никакой заслуги не получаешь. А как же пост? А, идет речь об... Сам себе пост не приближает, не удаляет нас от Бога. Приближает нас к Богу и удаляет от Бога по послушанию церкви. Понятно? Не в еде дело, а в послушании церкви. Именно поэтому те люди, которым благословено не поститься по причине болезни, из-за того, что болезнь для них пост, не грешат, понимаете? Потому что не пища оскверняет человека, не мясо оскверняет, так? Которая Богом создана. А что? А оскверняет человека именно невоздержание и непослушание. Да. А теперь смотрите, говорит он. И Феофан Затворник толкует так, говорит. Вот вы сильный умом, вкушаете дела жертвы, не сквернитесь. Потому что убеждены, что через это никакого не имеете общения с идолом и с идолопоклонством. Но ваш пример может увлечь немощных, которые не имеют таких убеждений. Но не имея их, они вкушают идоложертвенные, будут оскорблять свою совесть христианскую и оскверняться. Осквернить же совесть – это пагуба души. Таким образом, вы своим умом губите брата, а губя его против Христа согрешаете. Итак, воздержитесь. Но те могли бы сказать, а нам какое дело до тех? Пускай уясняют свои понятия сами. А это повело бы к упорству и ожесточению. Подвращая это, апостол говорит наперед, есть или не есть, дело невеликое перед Богом. Понятно? Вот то есть некоторые упираются на таких маловажных вещах, там, есть, не есть, там, да? Как, знаете, в одной из газет написали, там, лет 5 назад, там, сейчас, наше время, одним единственным поступком можно спасти свою душу. Если ты не примешь ННН, все, ты уже в раю, ты уже спасен. Ты можешь никаких других заповедей не исполнять, но ты уже спасен гарантированно. Это, помнится, в «Русском вестнике» печаталось. Понимаете, ну это безумие. Вот то самое, о чем говорит апостол. Пища не приближает, не удаляет нас от Бога. Понимаете, да? Абсолютно глупость совершенная. Вот. Принял ты это, наверное, безразличная вещь, ничем ты душе не повредил. Не принял ты его, не повредил ты ничем в своей душе. Абсолютно. Понимаете, все, пустышка. Но если человек искренне убежденный, что иное печать антихриста его примет, он сквернит свою совесть. Непонятно ли так ведь? Он, очевидно, сделает просто для себя грех. Вот и все. И не потому, что иное грех там, или печать антихриста, а потому, что он поступил против своей совести. Понимаете? Если, например, я искренне считаю, да, искренне считаю, что, например, вход в метрополитен является принятием печати антихриста, да, я глупость сделаю. Но если при этом, считая так, войду в метрополитен, я согрешу. Сами понимаете, да, почему? Не в метро дело, а во мне, в моей совести. Я совершу свой грех против самого себя. Вот именно в этом как раз и причина здесь. Апостол говорит, из-за безразличных вещей не надо ссориться, не надо спорить. Крайне важный пример. Потому что вот эти споры, которые были по поводу НН, которые отчасти до сих пор продолжаются, они там не НН, а других вещей, там паспортов, еще чего-то другого. Они приводят к тому, что люди начинают там друг друга там, проклинать нехорошими словами, говорить, ой, как же там, вы тупые не понимаете, не знаете ничего. Но нам так не положено поступать, понимаете? Именно потому, что пища не приближает, не удаляет нас от Бога. Все эти вещи внешние, они ближе нас к Богу не делают, и дальше от Бога не удаляют. Сами по себе. Итак, поэтому мысль апостола здесь какая? Вы, те, кто хвалитесь высоким умом и ясно пониманием дела, не думайте, что ценное что-либо совершаете перед глазами Бога, когда вкушаете остатки от жертв идолам. Никакой прибавки к вашей богоугодности, сделанной вашими другими делами, от этого не будет. Не думайте также, что те, которые не едят таким образом еды, умаляются через то в глазах Божьих. Нет, их богоугодность стяжена другим путем, через этого никакого урона или лишения не терпит. Отсюда видно, что как неосновательно прилагать слово апостола к постам, как раз к вопросу, да, тут, задавали о постах. Поэтому дальше апостол говорит, смотрите же, чтобы как-нибудь ваша власть не сделалась спотыканием для слабых. То есть апостол говорит, мы должны учиться поддерживать друг друга, а не так, чтобы своим умом, своими знаниями пользоваться так, что типа я сам иду, как хочу, и все. Да? Значит, это на самом деле пренебрежение к ближним и жестокость неугодных Христу, понимаете, да? Если я начну других топить, то ничего хорошего из этого не выйдет, понимаете? Вот, а если я начну, например, людей от церкви отлучать, которые приняли НН или не приняли НН, неважно. Я на пользу Христу служить не буду. Вот. Я не думаю, что кто-нибудь из здесь вас сидящих, кто ходит ко мне на исповедь, хоть раз от меня слышал вопрос, есть ли у вас паспорт или нет, там есть НН или нет. Если вы помните, наверное. Да, я никогда на тему никогда не спрашивал, и спрашивать не собираюсь. И как ибо вещи безразличны перед глазами Бога здесь совершенно не нужны. Вот. Вопрос в том, что не принявший НН не согрешает, и принявший НН не согрешает, понимаете, да? Это вещь абсолютно в этом смысле безразличная, лишь бы любовь была между людьми. Вот где нет любви, где есть ненависть, где есть злоба, вот эти вещи, они, конечно, удаляют от Бога страшно. Где есть высокомерие. Итак, и поэтому, говорит, смотрите, говорит, чтобы не было такого, чтобы вы губили своими поступками других людей. И Златоуст добавляет, говорит он, не сказал братьям, а сказал немощным из братьев, увеличил виновность их тем, что они не щадят даже слабеньких, а притом братьев. Ты не исправляешь и не поднимаешь брата. Пусть будет так, но для чего ты поставляешь ему препятствия и доводишь его до падения, так как надлежало бы подать ему руку помощи, говорит Златоуст. Ты не хочешь помочь ему, то, по крайней мере, не повергай же его. Если он порочен, то имеет нужду в исправлении, а если он немощен, то ему нужно врачевание, говорит Златоуст. Это очень важный принцип, да? А вот принцип анти-Ницше, понимаете? У Ницше принцип какой? Падающего подтолкни, да? А у христиан какой? Немощного подними. Вот этот принцип очень важный. Мы должны любовью понимать самых слабых братьев своих. Мы не должны радоваться тому, что кто-то уходит из церкви. Мы не должны радоваться, что кто-то уходит в раскол или в ересь. Да? Для нас это боль и жалость, что такие люди вышли из церкви. Вот, поэтому я считаю, что и радость тех людей, которые радуются, что раскольники, там Диомидов соскользнулись от церкви, она не Христова церковь, радость совсем, да? Потому что Христу больно, когда раскольники отделяются от церкви, диомидовцы. Точно так же, как и радость тех людей, которые там говорят, ой, говорит, этих сектантов посадили в тюрьму, как здорово, тоже не Христова радость, понимаете, да? Потому что для нас, для Христа горе, что сектант не в церкви находится, а в секте, понимаете, да? Для него горе, потому что большая сектант, вы знаете, это же наши братья. Они же крещены в церкви православной. Да? Эти люди, это наши заблудившиеся братья, слабенькие, немощные, израненные грехом, так? Которых мы должны поднимать к православной вере, поднимать к общине с церковью Божией, поднимать любовью, а не сталкивать вниз. Это очень важный принцип святого апостола, который действительно нам просто надо в себе просто выжечь каленым железом, чтобы просто помнить его. Ибо если кто-нибудь увидит тебя, имеющего знания, сидящего, возлежащего в капище, разве совесть его слабого не будет настроена, чтобы жертв идолам есть? То есть, вот действительно, ты подтолкнешь такого человека, да, вот этим собственным примером. И этот соблазн добавляет Златоуст. Происходит не только от его немощи, но и от твоего неразумия. И ты сделаешь его еще более немощным, говорит Златоуст. Погибает ведь имеющий слабый в твоем знании брат, из-за которого Христос умер. Как страшно, да? Из твоего знания, из твоей горделивости, говорит апостол Павел, да, погибает слабенький брат твой, из-за которого умер Христос, да? И стоит ли кровь Господня, смерть Господня того, что ты его оттолкнул? Стоит ли она того, что ты с этими нейтральными вещами оттолкнул человека от Бога всемогущего, да? От совести его испачкал. Зачем? Говорит апостол, да? Из-за какой-то ничтожной пищи, да? Из-за какой-то ничтожных вещей. Это тоже крайне важно помнить, что сколько люди нас на ничтожные вещи обращают внимание, забывая о самом главном законе. Помните, да, как Господь сказал? Оставили главные законы: суд, милость и веру. Вот эти вещи, главные законы, люди оставили, обращаются ничтожных, совершенно никакого внимания, не относящихся к церкви вещах. И при этом они смеют людей отталкивать. Вот как приходится слышать там, да, там одни говорят там, монархист не может быть христианином. Почему не может? Непонятно. Или другие говорят наоборот. монархисты все, все язычники, идолопоклонники. С чего они идолопоклонники, язычники? С чего? Ничтожная вещь. Если человек поднимает мятеж против монархии, понятно, да, он бунтовщик, он нарушил присягу, он клятый преступник, он выступает против прямой заповеди Бога, так? А то, что он считает высшим или невысшим в земных делах, которые гарантированно закончатся, какая разница? Понимаете, вот какая разница, что происходит в земных вещах, тленных вещах? Понятно, что если грешает человек, если он считает, что власти не от Бога, монархические власти не от Бога, да? Или какие-то другие власти не от Бога. Он согрешает то, что он неправо верит. Но во всех других случаях он вещи нейтральны там. Политические предпочтения, если они не приводят к тому, что человек увлекается злом, злыми системами, да, злой ересью, то они безразличны. Это та же самая великая пища. Если ты будешь от этого, под этим предлогом выталкивать из церкви людей, то это, конечно, безобразие. Или, например, по какому стилю служить? Например, в Оптиной пустыне недавно был случай. Приехал архимандрит греческий помолиться Богу. В Оптиной пустыне поклонился, начал он провел на Амвросе. И три добрые бабушки взяли швабры наперевес и вытолкали его швабрами из храма. Под предлогом, что он новостильник. Как вы думаете, правильно ли они поступили? Понимаете, да? Здорово, да, так? Своего собрата во Христе, священника, да? Потому что он Рождество Христово празднует не в один день с нами, и вытолкали швабрами из церкви. Грех. Грек. Они видели, что грек, все, пошел вон. Да не знаю, вот. Они уж спросили, а он им ответил по-гречески, сказал, ты новостильник, пошел вон. Ну, по-любому, даже спросили бы. Это как раз пример безумия. Потому что, например, новостильники, во-первых, они не служат по григорианскому календарю, как известно, а служат они по новоилианскому календарю. А во-вторых, они не нарушают канон на Пасхе, самое главное, которое обвиняет всех христиан. Вот. Именно поэтому, хотя новый стиль гораздо хуже старого, потому что он разрушает литургическую структуру типикона, да, но он не является греховным. Хуже не значит, не значит грех. Например, можно сказать, что брак хуже, чем монашество. Но не значит, что брак грех, так ведь? Брак прекрасный, таинство Богом установленное. И литургии, совершаемые греками, прекрасные Богом установленные литургии. Совершается истинное тело, кровь Господня. Итак, и здесь как раз ты апостол говорит, смотрите, говорит он, против крови Господня совершаешь. Вот и говорит так. Феофан Златоний говорит так. Погибнет брат твой, потому что действие против совести грешит. А может быть еще и то, что приобщился к трапезе бесовской, совсем отпадает от веры. И опять обращается к идолопоклонству. Пал, значит погиб, пока не покаяться. А отпал, погиб совсем. Причина же твой разум. Ты разумно смотришь на вещи, но неразумно действуешь при разумных своих воззрениях. И брат твой погиб, брат, за которого Христос умер. Поражающее напоминание, он уже принял, этот брат, твои очистительные и освятительные действия смерти Христовой. Капли крови Господней на нем во спасение, а ты ввергаешь его в прежнюю чистоту. Вместе с ним попираешь этим спасительную бесценную кровь. Не ужасает ли это тебя? Затолу добавляет. Наносимый тобой вред непростителен по двум причинам. Потому что ближний твой немощен, и потому что он брат твой. Но есть еще и третья причина, самая страшная. Какая? Та, что Христос не отказался умереть за него, а ты не хочешь оказать ему даже снисхождение. Не говорит, за которого тебе надлежало бы умереть, но гораздо сильнее, которого ради Христос умер. Владыка твой не отказался умереть за него, а ты не обращаешь на него никакого внимания, не хочешь для него воздержаться даже от нечистой трапезы, но выпускаешь ему погибнуть после того, как таким образом совершено его спасение. И что всего тяжелее, и всего лишь из-за пищи. Вы как говорите, Златоуст, да? Вот это очень важный принцип, да? Не пытайтесь ничтожные вещи вот так вот на них, на принципы идти, понимаете? Христианин должен быть беспринципным. В каком смысле? Что ничего, кроме заповедей Господних, он не должен выставлять в качестве принципов. Понятно? Вот есть заповеди Господни, это единственный принцип христианина. Святая вера, догматы веры и святые заповеди. А другие принципы никакие, земные, не нужны. Именно поэтому церковь принципиально отказывается, да, что-либо земное обожествлять. Нельзя это ни в коем случае. Из-за пищи, из-за земных вещей нельзя осуждать близких. Понимаете, да? А то посмотрите, вот как, вот, чтобы посмотреть, как это происходит, можно посмотреть даже вот в интернете, да, как друг друга ласково православных христиане называют. так ласково, что душа радуется там, да? Вот, иногда забанить приходится, настолько так ласково друг друга называет, вот, что просто там волосы тихо шевелятся на голове там, да? Отношение к ближнему, с какой-то ничтожной вещи, с тобой не согласным, вот такое, что это, знаете, враг рода человеческого, которого там нужно в порошок растереть, что никакой иудей там, да, никакой там, простите, атеист, никогда такого потока оскорблений не удостоится, как твой личный, твой собрат во Христе, который немножко по-другому учит, чем ты считаешь. Вот это страшное, страшное просто игнорирование слов апостола, просто прямое игнорирование слов апостола Павла. Понимаете, да? Который показывает твое пренебрежение и презрение к крови Господне. Страшная вещь. Но они кажутся, ой, это ничего страшного, облил грязью, ничего страшного там. С кем не бывает, да? А человек, может быть, против совести поступит. Представьте себе, как его будет, да, поступок? Ну, просто разозлится, сам оскорблять начнет, да? Или там начнет в вере сомневаться, или что-то еще. Что же это страшно, можно человека оттолкнуть, да, каким образом? И дальше апостол говорит: так вы, грешащие на братьев и бьющие их совесть слабую, на Христа грешите. Вот как говорит апостол, да? Вы грешите против самого Христа своими собственными поступками. Этим страшным безразличием к братьям, недопустимым, преступным. Ну, если вы Господь Бог, то, конечно, можно. А он вас послушает? Он вас послушает, этот брат ваш? А то зачем проговорить? Ну, понятно, одно дело, когда человек наркотики, ну, явно грехи делает, там, наркотики принимает, там, да, вот, который там может опасность, там нужно человек просто остановить. Ну что, просто не навредил, так там, или там убивает, грабит и так далее. Вот. Но когда такие вещи, которые заведомо, значит, что он не справится, зачем? Чтобы скандал сделать, можно более дешевым способом сделать. Знаете, можно из кирпича поспорить. Помните, да, когда же. Да, так что как... найти повод для скандала это можно очень легко. Только вам надо это? Нет, ну так зачем его организовывать? Ответим вопросы. Итак. Поэтому-то, если пища смущает брата моего, нет, не съем мяса вовек, чтобы брата моего не смутил я, говорит апостол. Знаете, да? Вы как жестко, он говорит, нет, я не буду, нет, не буду есть мясо я вовеки, чтобы не смущать брата. Двойное отрицание, ни в коем случае, говорит, не буду. Даже, говорит, от мяса откажусь, да? Лишь есть, чтобы он не подумал, что я должественное ем. Не значит, что, конечно, мясо есть грех или нельзя. Можно есть мясо, да? Но идет речь о том, что если возникает такое подозрение у брата моего, что я ему должественное, и он начинает смущаться этим, я постараюсь обуздать себя, чтобы в ничтожных, нейтральных вещах ни в коем случае не согрешить. Как говорит Василий, видите, как определяется, что это грехом соблазн, что нет? Он говорит, что если я делаю грех и тем соблазняю на грех брата, я вдвойне грешу. Понятно, да? Грехом и соблазном. Если я делаю вещь нейтральную и знаю, что я соблазню этим братом, я грешу против брата. Но если я делаю добро и знаю, что этим брат соблазнится, это проблема брата. Понятно, да? Если я поступаю по заповедям, вот, если я поступаю по заповедям, а брат этим соблазняется, это его проблема. Потому что мы не должны быть человекоугодниками. Но вот именно в этой границе, понятно? Когда идет речь о прямом исполнении заповедей, одно дело. А другое дело еще о вещи нейтральной, которая не побежит, не удаляет нас от Бога. И должертвенное сейчас есть, конечно же. Ну, например, кришнаистский просад, да, например, это должертвенное. Мясо праздника Ураза Байрама сейчас, да, было только что, да? И Курбан Байрам скоро будет, мусульман, да? А Курбан? А, не было, Ураза был. Вот, Курбан будет. Жертвенное мясо и мусульманское нельзя есть. Никто же христиан этого не ест. Нет, очень часто соседи приносят. Дело в том, что мусульмане соседи такое мясо действительно приносят. Вот, и его не надо есть, знаете, за что? За совесть соседа. У того самого мусульманина, чтобы показать ему, что ты не признаешь его богопочитание. Потому что для тебя сосед это кто? Потенциальный будущий христианин. Потому что нормальный христианин должен стараться, чтобы любой твой ближний пришел ко Христу, так? Вне зависимости от его нации, социального положения, происхождения и так далее. Иначе ты, получается, поступаешь не по любви к Христовой. Понятно? Вот именно поэтому, если ты возьмешь мясо у соседа, да, жертвенное мясо, подчеркиваю, Таким образом, ты укрепишь его в его заблуждении. Ты его оттолкнешь в лапы дьявола. Ты не дашь ему возможности выйти на свободу Христа, так? Ты не дашь ему возможности омыть свои грехи в крещении. Таким образом, ты будешь виновен в его крови перед глазами Бога. Как Бог сказал, да, я тебя поставил как стража, чтобы ты возвещал приближение, да, наказания. А если ты будешь молчать, когда увидишь приближающее наказание, я с тебя взыщу кровь. А как отказать? Сказать, я христианин, а нам идоложертвенное есть нельзя. И тебе советую в христианство принять. А что смеяться-то? Я так регулярно говорю и ничего. А мы не имеем права святой водой давать и к просвору давать не христианам. Мы можем кропить святой водой, но давать нечистым... Покропить можем, а давать не можем. Нельзя, понимаете? Вы участвуете в его жертве. Вы одобряете уже... Вы одобряете этот обряд, понимаете? Это недопустимо. Именно исходя из его совести. Словом, все мясо не скверное, понимаете? Если вы пришли на базар после Курбан-Байрам, вы не обязаны спрашивать, а не с мясом, не с Курбан-Байрам ли мясо продается, свежий баранин или нет? Нам это не надо говорить. Какое мясо продается, такое и есть. Так, понимаете? Так что там, какой-то ритуал, что ли? Курбан-Байрам, да, единственный раз, когда мусульмане, нет, бывают еще жертвы какие-то разовые. А так мясо халяльное есть можно. Халяльное мясо не считается жертвенным, поэтому, вкушая мясо халяльное, вы не грешите. Тем более для мусульман халяльным мясом является какое? Мясо, приготовленное христианами, иудеями и мусульманами. То есть мясо не только мусульман, да, является халяль, но именно иудеи и мусульманы. Там главное, например, что? Там требование слить крови, чтобы кровь была слита. Но это, собственно, и наше требование. Да? Ведь мы, христиане, тоже не имеем права мясо с кровью есть. Поэтому мы кровяную колбасу не едим, вы знаете, да, это грех. Поэтому кто кровяную колбаску любит, кает на исповедь, чтобы покаялись. Положишь 6 лет в учении причастия, чтобы знали, за кровяную колбаску. Между прочим. Так что в этом обязательно покаяться. Как кровушку кушает. Вот. Итак. Ливину можно. Итак. И поэтому дальше апостол говорит так. Вернее, Сдаут толкует, и апостол говорит таким образом. Поступая как отличный наставник, в себе указывает пример тому, чему учит. Не говорит, будет ли это справедливо или несправедливо, но как бы то ни было. Я уж не говорю вкушать, как бы он... об изгости жертвы, которая непозволительна и по другой причине. Но если соблазняет бы этому что-нибудь зависящее от моей власти, дозволенное, я буду воздерживаться и от этого. Ни один и не два раза, а на всю жизнь свою. Не ему есть мясо вовеки. Не сказал дальше, да не погублю, но только даже не соблазню брата моего. Апостол боится не только погубить брата, да, но хотя бы соблазн ему сделать, да, чтобы он споткнулся, чтобы он не смутился. Видите, какая вот нежная забота должна быть, да, о близких. Именно нежная забота. Мы должны заботиться о близких. Нежно, а не поговорить, ой, мы знающие, мы такие продвинутые, мы такие крутые, куда уж, пускай эти придурки сами учатся, да, нечего нам за слабаками тягаться. Это не шанс, а не христианство, понимаете, да? Да, поэтому Петра, собственно, так было, да, поставил на место, собственно говоря, да, понимаете, да, по этой же самой цели. Заметьте, Петра, а не других. То есть он выбрал самого сильного, чтобы на его примере другие вразумились, понимаете, да, апостол? Подлинно, говорит, забавляет Сдаут, крайнее безумие тех, о которых Христос так печется, что благоволил умереть за них, считать столь презренными, чтобы не воздерживаться для них даже от пищи. И это не только относится к Коринфянам, но, можно сказать, и к нам, которые пренебрегаем спасением ближних и произносим такие сатанинские слова. Ибо говорим, какое мне дело, что такой-то соблазняется и такой-то погибает. А слышали такие слова, да? А мне говорили таким, нечего, ну что там эти мусульмане, да, пускай дохнут, в вас выйдут там, да, нечего, пускайте там, не буду проваливать, кто там, да, провалит там, нечего, не буду им ничего говорить там, да, мы такие все продвинутые, мы все знаем, а они пускай там в ад горят там синим пламенем, я только посмеюсь там, да, что Сдаут говорит, это поистине сатанинская жестокость и бесчеловечие, видите, как страшно, да, сатанинская жестокость и бесчеловечие, если не стараюсь обратить всех вокруг меня в христианство, я проявляю сатанинскую жестокость бесчеловечия. Если я вижу иудея и не стараюсь привести его к крещению, я проявляю сатанинскую жестокость бесчеловечия. Если не проявляю, ну, если он рядом со мной, конечно, да? Если не проявляю, вижу мусульманина, не привожу. Из сектанта вижу, не привожу. Я проявляю сатанинскую жестокость бесчеловечия. Тогда соблазн происходил, по крайней мере, от немощи соблазнившихся, говорит Сдаут. А у нас не так. Мы совершаем такие грехи, которые соблазняют даже сильных. Представляете, да, как страшно, говорит Сдаут. Поэтому, вот поэтому давайте учиться от этого, на самом деле, учиться нежному отношению к близким. Очень важно это сделать, потому что иначе ничего хорошего и доброго не выйдет. Да, Андрей. Да, и даже не кажется, я точно знаю этих. По этому поводу много людей с искушением подходило. Напрямую совершенно. Конечно же. Зачем говорить такие вещи, которые соблазняют людей? Зачем? Слово Божье не нуждается в соблазне, так ведь? Поэтому, конечно, здесь нужно снисходить к снемощи, к слабости людей. Уметь это делать. Ни в коем случае не превозноситься. Потому что все эти нейтральные вещи не стоят того, чтобы за них разрывать тело Господне. Действительно, это безумие совершенно из-за этого разделяться. Разделение угодно сатане, помните это, пожалуйста. И раскол в церкви вот дело сатаны, которое не должно быть. Я уж не говорю про то, что жестоко бесчеловечие людей в церкви, это признак просто того, что люди не поняли, кто такой Христос. Просто не поняли. Слова «Бог есть любовь, пребывающая в любви пребывает», они когда за них пустым звуком. Действительно, вот мы смотрели, что происходило этим летом, в результате действия бывшего епископа Диомида. И на самом деле я понял, убедился, что слова апостола Иоанна Богослова являются абсолютно точной истиной. Если ты не любишь брата своего, которого видишь, как ты будешь любить Бога, которого не видишь? А если ты брата, которого ты видишь реально, начинаешь ругать нехорошими словами, с раздражением и гневом, пытаться в нем что-то найти, как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь? Что значит любить? Ты даже знать-то не будешь. Вот сейчас, когда сместили епископа Диомида, выяснилось, что на Чукотке были расцветали самые дичайшие суеверия. Это не связано с интернетом. Там, типа того, что там отец Василий покрестил Чукчу и сказал, что у них заодно весь род ее покрестился. Здорово, да? Поэтому может она на литургии поминать. Там, заодно всех Чукчей, которые... Вот. Да, ну как здорово. На литургии можно поминать, да? Всех там... Вот. Это же дикость совершенно. Вот, и связано это с тем, что человек, не зная, не любящий братьев, он лишается возможности познать Бога. Это, кстати, даже связано с тем, кто знает Бога теоретически. Вот человек может иметь блестящее богословское образование, но если он без любви относится к братьям, так, без снисхождения относится к слабым, не старается снисходить к немощных, так, он потеряет это знание, понимаете? Оно просто вылетит из него, за ненадобность, что называется, да? Потому что человек, который не приучается... А заботиться о слабых, не приучается поддерживать мир и любовь между христианами, такой человек неизбежно потеряет и самого Господа Бога. Это гарантированно. То есть вы не могли вот всякие коммунические контакты как раз вот соблазнить Диомида? Могли. Это, могли. Это, могли. Мне кажется, как раз лечим как бы последствия, а причину мы. Нет, а причина, я скажу так, что. Дело в том, что в самой церкви были две болезни, не одна, две болезни. Мы забыли простую вещь. Мы забыли, что дьявол всегда предлагает трикс. Две палочки. Дьявол всегда предлагает два пути, понимаете? Он общий опытный шахматист. Понимаете? Он предлагает монофизитство и нестерианство сразу. На выбор. Выбирайте. Или Христос, человек, в котором жил Бог, или он просто Бог. На выбор. Понимаете, да? А что мы богочеловека, мы не признаем. Вот то же самое в случае нашей ситуации, да? Дьявол предложил сразу две вещи. С одной стороны, он предложил соблазн теории ветвей, да, экуменической теории ветвей, что все христиане, они там типа ветви одного дерева. Это лживая теория, которая осуждена нашим собором, да, 2000 года. И справедливо осуждена, потому что она противоречит Евангелию. Вот. А с другой стороны, тоже дьявол предложил, потому что ересь все от дьявола, понимаете, да? И коммунизм, конечно же, от него, вот в этом смысле этого слова. Он же предложил какую теорию? Он предложил теорию подчинения церкви земле. Потому что все ереси, выдуманные Диомидом, основаны на том, что церковь должна служить земле. Церковь виновата тем, что она не борется с существующим режимом, хотя Господь такое не поручал церковь, понимаете, да? Вот, покажите мне в Евангелии, где сказано было, церковь пускай сражается с существующими режимами нехорошими. Нет такого, понимаете? Нет, не написал Господь, видимо, не досмотрел. Вот. Церковь там должна высчитывать легитимность власти. Где это написано в Евангелии? Нигде не написано, понимаете? Те чисто политические вещи вносятся в церковь. И в результате человек, в результате получилось что? То есть церковь стала функцией от народа, от государства, понимаете, да? И дошло до информации новомучеников. Это логично. Ненависть к живущим приводит к ненависти к тем, кто пострадал ради Христа. Ну, потому что новомученики посмели признать временное правительство. Правда, это надо, на самом деле, император Николая II анафематствовать, потому что он тоже ведь посмел признать временное правительство. Ну, так логично, да, ведь? Он же, помните, 9 марта же не призвал к свержению временного правительства, когда он сдавал полномочия в ставке, да, своего верховного главнокомандующего. А мог бы это сделать, так ведь? Да, значит, надо тоже анафематствовать, да, ведь? Так логично будет. Вот. Но, на самом деле, здесь логики нет. Логика ненависти, она такова, что человек, который прилипает к земле, он обязательно будет в этих разделениях. Кстати говоря, заметьте, а ведь на самом деле это практически одно и то же. Разделение, земное разделение, которое привели к теории ветвей, они были из-за чего произведены? Из-за того, что люди привязали к земле. Люди постарались на земле сделать идеальную земную машину вместо церкви, да? Из-за чего возникло разделение в христианстве? От того, что римский папа захотел построить идеальное государство, да, земное. Царство земное вместо Царства Божьего построить. А потом, что сделали протестанты? Они покорили, отколовшись часть римо-католичества, так? Покорили их земным властителям. Как вот возникло, собственно говоря, все это разделение? Диомид предлагает сделать то же самое, только по другим соусам. Идея одного и того же автора. Понимаете, да? А Церковь Христова, она над государствами, над временами, над народами. Она собирает себя из всех народов, из всех царств мира, так? И ведет всех на небесную родину. Вот немыслимая новая реальность, она закрыта для глаз тех, кто не любит. Это очень интересный момент. Кто ругается, ее просто не замечает. Я, кстати, заметил даже по спорам в интернете. С людьми споришь, знаете, интересно, вот ты ему про Фому, он тебе про Ерему. Он просто вот такой давно известный Ленин. Ты ему говоришь там, да, специально даже просто берешь даже определение, говоришь, я вот спорю именно с этим. Вот определение, с чем я спорю, конкретно, да, там. Говорит, да нет, вы ненавидите русский народ. Понимаете, да, вот. Я говорю, я отвергаю превосходство идеи превосходства нации, да? И отвергаю идею, что нация самая высшая ценность. Я думаю, любой нормальный христианин обязан отвергать. Согласитесь, так ведь? И только две, вот эти все вещи, больше все. Нет, вы ненавидите, вы тайный ненавистник русского народа. Вы тайно закупленный жидомасон. Вы притворяетесь татарином, вы притворяетесь русским. Вы на самом деле еврей. И мама у вас еврейка, не татарка. И отец у вас уже еврей, а не русский. Вообще, посмотрите на его нос. И начинается, понимаете, это как раз и пример чего? Того, что к чему приводит ненависть. Человек просто с головой не дружит в результате. Потому что ненависть, она заставляет человека видеть в другом человеке вообще непонятно что. Как говорил один древний философ, как он может быть прав, если у него ноги кривые. Вот это та самая логика на самом деле. Вот. И логика ненависти, конечно, неугодна совершенно Господу. Надо научиться вот этому, тому, что Павел сказал, апостол, да, удивительные слова апостола, согласитесь, и очень современные. Не надо делиться из-за ничтожных вещей. И не надо превозноситься своим знанием. Помните, что знание надувает дымом дословно. Надмевает дословно, надувает дымом, а любовь выстраивает здание. Учитесь любви. Милость Божия да будет с вами. Господь.